однажды вечерничал, пришел ко мне пастух, уже маститый старец, и тайну мне чудесную поведал. Еще ребенком сказал он я слеп, и с той поры не знал ни дня, напрасная лечилка сетельем и тайным нашептанием, напрасная из кладези святых кропил водой целебной очи. Напрасно глядя я в тьме своей прямой, даже сны мои, мне виденный грехей уж не являлись, а снились только звуки. Раз в субботах мне вдруг слышу детский голос, зовет меня, собор преображения, там помолись над моей могилкой. Знай, дедушка, Дмитрий, царевич, Господь принял меня при ангелах своих, и я теперь руси. Мою внуком и в дальний путь поплелся.